Олег Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга вторая. Глава первая. Стоило мне только вступить в группу, как комбат довольно улыбнулся и пожал мне руку. «Ну, них себе!» — не удержался Федя, который все это время сидел тихо, увидев, что уровень группы изменился. По их вытянутым от удивления лицам вижу, что смог их поразить. «Я понимаю, что нельзя лезть тебе с такими вопросами, но скажи, какой у тебя сейчас уровень?» — спросил комбат. «Восьмой, а что?» «Твою мать!» — скрипнул комбат. — И когда ты только успел? Нам за тебя повысили уровни группы на 3, — объяснил причину их удивления Федя. — Вот оно как. Чем сильнее люди в группе, тем выше уровень самой группы. — Раз я уже вступил в вашу группу, хочу задать один вопрос, — обратился прямиком к комбату. — Внимательно слушаю тебя, — подобрался мужчина с готовностью. — Объясни, почему каждый раз, когда я прихожу сюда, у тебя сидят не менее 10 человек, но разговариваешь со мной либо ты, либо Федя. Мне очень любопытно, почему так происходит. А, ты про это? Он головой кивнул в сторону сидящих за столом военных. Так тут все просто. Я им запретил разговаривать с тобой. Улыбнулись вместе комбат с Федей. Примерно так я и думал. А в чем причина? Как тебе сказать? Он задумался, как лучше объяснить. «Вот возьмем, к примеру, Михаила». Он кивнул на подтянутого мужчину в годах. «Нашего связиста. Он старший в своей группе и отвечает за сбор информации. Михаил прослужил в армии 25 лет. Нрав у него суровый, особенно к молодым новобранцам. Поэтому может посчитать, что ты один из них, а тебе это не понравится, и тогда в ходе конфликта прольется чья-то кровь. Как ты уже понял, я оценю тебя как специалиста и, по возможности, не лезу в твои дела». «Очень разумное решение», — немного подумав, кивнул. «Пусть так и дальше будет. Пока меня все устраивает». «Понимаю», — выдохнул комбат с улыбкой на лице, по которой не поймешь, скалится он или смеется. В дальнейшем совещании я не захотел принимать участие и отправился домой, где поконкретнее захотелось узнать, что это за группа. Первое, что я понял, девушки в нее еще не вступили, и это было здорово. Поступи они так за моей спиной, мне было бы неприятно. Второе, в моем статусе появилась новая графа «Группы», в которой я могу посмотреть весь список участников и даже отправить сообщение. Еще один из плюсов, что можно узнать, кто убил твоего союзника. Если человек состоит в группе и его убивают, то лидер группы может узнать либо имя, либо прозвище убийцы. Получается, Федот теперь узнает, кто убил его парней. Мне стоит лучше подготовиться к встрече с ним и его бандой. А если он узнает, что я имею отношение к Полине, то может натворить дел. Но статус группа давала не только бонусы, но и обязанности. К примеру, там говорилось про групповые испытания, а это настораживает, хотя и одновременно будоражит кровь. Ведь прошлое испытание принесло мне довольно ощутимые бонусы. Плевать на обязанности, с этой группой реально весело. Они приносят мне довольно неплохую выгоду в плане роста и надежного тыла. А то, что ранили, сам дурак. И ошибся, посчитав себя самым умным, вот и получил по заслугам. Повезло еще, что они мне эту ошибку простили и забыли, а другие могли и добить. Вот была же возможность купить нормальную броню и издалека щелкать врагов, но нет, я решил поиграть в героя. Надо было дождаться отряда и действовать под их прикрытием. Плевать. В следующий раз буду умнее и убью всех сразу. Больше никого не буду брать в плен. «Что они от тебя хотели?» — сразу спросила Полина, как только я вошел. Для того, чтобы все им рассказать, потратил некоторое время. Они молча и с интересом слушали о новых реалиях их дома. Умолчал только про Федота. Незачем ей такое знать. С ним я разберусь позже. «Нам тоже надо вступить в группу?» После услышанного спросила за всех Полина, ожидая ответа от меня. Она сейчас буквально заявила, кто здесь главный, и они поступят так, как я скажу. Мне такое отношение понравилось и вызвало в груди непонятное ощущение. Думаю, что вам стоит вступить, но если к вам придут и начнут качать права, либо навязывать обязанности, которые вам не понравятся, можете смело посылать их ко мне или комбату. Я не исключаю возможные манипуляции. А если не поймут, то пишите мне сообщение через групповую систему. Я приду и решу все вопросы. Простите, а можно задать вопрос? Ого, это Аня подала свой голосок, смотря смущенно на меня. Чем-то она напоминает мне меня самого. Внимательно тебя слушаю. Ты не бойся, я тебя не съем. Сделал самое доброе лицо. Пф, и кто бы говорил про смущение? Всунулась Полина. «Это ты к чему?» — не понял ее. Полина тяжело вздохнула. «Обнимемся?» — предложила она. И я опять начинаю зависать, невольно посмотрев в сторону двери. «Вот о чем!» — улыбнувшись, сказала девушка. «Ясно. Она намекает, что я не самый лучший советник в таких делах. Хотя у меня уже есть прогресс. На них я почти нормально реагирую». «Теперь понял!» — поднял руки вверх, показывая, что сдаюсь. «Не надо обниматься!» «А если начнем, что тогда? Прогонишь?» — продолжала надавить на меня. «А может, застынешь, как истукан?» «Так, стоп, брейк! Отставить такие мысли, а то я начну бояться тебя так же, как и всех остальных!» Пошел с козырных аргументов, попытавшись отшутиться. «Удивительно!» — покачала головой девушка. «Великий Варк, которого боится половина общежития, не знает, что ответить хрупкой девушке». «Сам знаю. Тут я был с ней согласен». «Ладно, Аня, извини. Ты что-то хотела спросить?» «Угу», — застеснялась девочка, теребя руками край сарафанчика. «Не бойся, спрашивай». «А можно мне называть тебя папой?» — наконец выдала смущенная девчушка. «Конечно, начал говорить, прежде чем смысл сказанного дошел до меня. В один миг в голове загудело, виски сжало, все как в тумане, а невинный ребенок с волнением смотрит на меня. Полина улыбнулась, а Лиза, которая до этого пила чай, отставила кружку в сторону и нахмурилась. «Тогда я тоже хочу называть тебя папой!» Лиза подбежала ко мне и уцепилась в мою руку. Одновременно она показала язык своей подружке, которой это очень не понравилось. Она сжала свои маленькие кулачки и смущенно подошла ко мне с другой стороны. «Папа, папочка!» Словно под водой слышал их размытые голоса, пока мой рассудок ограждал мое сознание от этого жестокого мира. Дальнейшие события происходили как во сне. Меня куда-то потащили, что-то спрашивали, а я пустым взглядом смотрел прямо перед собой и даже не мог открыть рот от шока происходящего. Вот как оно бывает. Можно иметь высокий уровень, добывать себе еду без особых усилий, держать страхи людей, а на самом деле при общении с детьми испытать шок и впасть в полуобморочное состояние. С другими людьми я чаще всего испытываю дискомфорт. Так почему именно эти девушки на меня так влияют? Как много вопросов, и все пока без ответов. Так, я вроде уже успокоился и начал нормально мыслить, а взгляд мой сфокусировался на одной точке. Сижу в гостиной сам, а на столе стоит уже остывший чай. Хм, дали мне акклиматься, что совсем неплохо. Признаться, раньше о детях я даже не задумывался. У меня-то и нормальных отношений с девушками не было. Моя жизнь тогда была однообразной, серой, зато сейчас... О такой жизни я раньше и мечтать не мог. Каждый день наполнен новыми событиями и впечатлениями. К тому же я сейчас могу спокойно делать все, что пожелаю, и никто меня за это не осудит. Вдруг в голову пришла мысль. Может, система даст ответы на то, что со мной сейчас происходит? Так, пришло время синих шкатулок. Вы получили карту-подсказку «Факт». Вы получаете факт номер 122. Новый мир таит в себе множество опасностей. Будьте бдительны. Сука, вот это факт прям лучше некуда. Ладно, попробуем дальше. Вы получили карту-подсказку «Факт». Вы получаете факт номер 179. Системные вещи можно усиливать. Для этого требуются две одинаковые вещи одного уровня. А вот это уже намного лучше. Теперь я знаю, что есть смысл покупать одинаковые вещи. Только плохо, что вещей на торговой площадке не так уж и много продается. Некоторые, правда, я видел в продажах по пару штук, но в основном по одной. Сделал глоток холодного чая и задумался. Жаль, оценка не показывает свойства вещей, и это усложняет мой выбор. Надо найти такую же кожаную броню и улучшить ее, так как она показала себя хорошо в бою и уже успела спасти мне жизнь. Лук тоже хороший, но в некоторых моментах ему не хватает мощности. А иногда мне кажется, что могу сломать его, когда сильно натягиваю. Я же с каждым уровнем становлюсь все сильнее, а лук нет. Захожу опять на торговую площадку и начинаю рыскать по ней. Нахожу свою броню, и не одну. Тут же купил легкую кожаную броню второго уровня и сразу достал ее из карты. Кажется, она отличается от моей. Для сравнения пошел в ванную комнату и принес свою старую броню, которую Полина успела постирать, несмотря на порванную кожу на груди. Положил их рядом и начал внимательно рассматривать. На первый взгляд, они вроде одинаковые, но есть разница в цвете и на ощупь. Броня второго уровня покрепче будет. Осталось только сообразить, как их можно соединить. Но, как оказалось, это не так уж и сложно сделать. Вполне можно додуматься самому. Надо просто положить их рядом и мысленно отдать команду на усиление. Легкая кожаная броня первого уровня и легкая кожаная броня второго уровня не могут быть соединены, так как первая повреждена. Спасибо тебе, система, за ответ. На торговой площадке купил пару ремонтного набора за 5 красных коробок. Приложил карту к броне, немного подождал, и, о чудо, дыра пропала. Повторил свою махинацию с повышением уровня и вновь понимая, что ничего не изменилось. Но попробовать стоило. Пишется, легкая кожаная броня первого уровня и легкая кожаная броня второго уровня не могут быть соединены, так как первая имеет низкий уровень. Вновь зашел на площадку и дал объявление. Выставил 20 серых коробок, указав, что отдам их за лот легкая кожаная броня. Уровень брони специально не стал уточнять. Может, повезет, и мне десяточку подкинут. Завис на торговой площадке на хороших часа 4, поэтому перебрался в спальню, где мне никто не помешает. Теперь я понимаю, какой азарт и скуку ощущают брокеры, играющие на бирже. Ожидая, шастал по площадке, все больше вникая в ее жизнь и предметы. Здесь, оказывается, если зависнуть надолго, можно неплохо перепродать предметы. Таким образом, я купил около 20 единиц холодного оружия в картах за сущие копейки. Кто-то продавал их всего за 2 серые коробки. Оружие, конечно, можно выгодно продать, но я и так не нуждаюсь в местной валюте. Удалось урвать и несколько единиц брони по вполне сносным ценам, а еще парочку щитов. Для себя я скупил все стрелы, которые попались мне на глаза. Думаю, что на ближайшие несколько дней я сделаю хороший запас. Сейчас у меня их было не меньше 5000. На них можно устроить охоту мечты. Торговую площадку выжил по максимуму. Из интересного, еще приобрел карту кожаные облегченные ботинки первого уровня. И так повезло, что улучшил их до третьего уровня. Пришлось повозиться, но это того стоило. Интересно, как происходит усиление? Взял 2 пары ботинок первого уровня и сделал их ботинками второго уровня. Далее снова взял 2 пары ботинок и опять первого уровня. И их тоже сделал ботинками второго уровня. Вот таким образом 2 пары ботинок второго уровня превратились в 1 пару третьего уровня. Даже страшно представить, сколько мне придется выкупить предметов таким образом. Под конец дня я был вымотан полностью, но зато имел в наличии следующие предметы. Кожаные облегченные ботинки 4 уровня, легкая кожаная броня 3 уровня, усиленные кожаные наручи 4 уровня, короткий лук архванского лучника 3 уровня. Даже представить страшно, сколько усилий стоило мне выкупить кучу предметов и скрестить их. А еще у меня была целая гора простых стрел, купленных за копейки, и оружие на человек 20-30, также купленных за бесценок. Приобрел еще парочку артефактов электроподачи для вояк и 25 зелий исцеления. Пусть мой запас ящиков стал почти пуст, но я был очень доволен собой. Я избавился от всяких ненужных мне коробок и шкатулок. Перед сном осталось последнее дело, которое я отложил на потом. Надо открыть все красные шкатулки, которых у меня 30 штук. Их продавать я посчитал кощунством, придержав для себя. Хоть и понимал всю тщетность надежд, но, как говорится, можно испытать судьбу. Первая дала — палаш надежды первого уровня. Вторая — стилет новичка. Третья — громовой клинок, который на самом деле был ужасно сделан и от грома имел только рисунок молнии на себе. Десятая — карта простых стрел. Пятнадцатая — короткое копье из железного бамбука, поскольку оно было без уровня, для меня было бесполезно. Тридцатая — карта щита берсерка первого уровня. Одним словом, накидали мне целую гору мусора. Расстраиваться не стал. Примерно так и думал, да и настроение было отличное от удачных покупок на торговой площадке. Нет, но все же осадок остался. Теперь даже спать расхотелось. А может, всему виной было выпитое зелье исцеления, даже не знаю. Сейчас только 6 часов вечера, а делать нечего. На вылазку, как бы смешно ни звучало, меня Полина не пустит. От торговой площадки устал. А что еще можно придумать, даже не знал. «Варк, когда у тебя будет свободная минутка, зайди ко мне, прапорщик». Увидел, как работает система сообщений между людьми в группе. Удобная штука эта группа, и телефоны теперь не нужны. Интересно, а что ему надо от меня? Кстати, вот к этому человеку я отношусь нормально и довольно сносно могу находиться в его обществе. Решено. Иду в гости. Но перед этим слегка разорил заначку Полины со спиртным, которая выпадала в серых коробках. Взял с собой 2-литровых бутылки виски, судя по этикетке, не самого дешевого, и 2 бутылки французского коньяка. А что, могу себе позволить. Проблема коробок с едой была в том, что часто попадались бесполезные наборы. Вот так могло выпасть 3 бутылки воды, 1 пачка чипсов и только 1 лапша, и то китайская. Подходя к складу, взором проверил, что прапор на своем рабочем месте. Он сидел за своим столом, читая старую газету при свечах. Подойдя к двери, постучался и, дождавшись разрешения, вошел. «Здравствуй, Варк», — улыбнулся мне мужчина, откладывая газету в сторону. «Не думал, что ты так быстро навестишь меня». «Так совпало, что заняться было нечем. А тут пришло твое сообщение». «Это замечательно», — довольно произнес он. «А у меня для тебя кое-что есть». Прапор пошел к своим стеллажам и принес оттуда 3 карты. Пришлось сделать вид, что я очень рад, а то еще обидится и больше ничего не даст. Прапорщик, как я уже понял, из тех людей, которые фанатично преданы своему делу. Чем-то мы с ним даже похожи. «Спасибо!» — изобразил радостную улыбку. «Стрелы мне всегда пригодятся!» На мои слова он лишь понимающе ухмыльнулся. «Можешь не стараться. Видишь, хорошо, что тебя таким не удивишь. Но ничего другого у нас пока нет. И обижаться я на тебя не могу. Отлично понимаю, сколько ты стрел выпускаешь во время своих прогулок». «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — уже искренне улыбнулся ему. «Раз такое дело, то у меня тоже кое-что есть для тебя». Достаю оружие из инвентаря и выгружаю на стол. На столе все оружие не поместилось. Рядом образовалась еще целая гора. «Я подумал, что стоит немного помочь вашим бойцам, поэтому решил поделиться своими запасами», — кивнул на стол. Прапорщик хотел что-то сказать в ответ, но от удивления лишь смешно открывал и закрывал рот. Я отдал ему все оружие, которое у меня было. Себе оставил только копье и кинжал. Давно надо было это сделать, а то половина в кладовке валялась без толку, а половина занимала инвентарь. «Я даже не знаю, что сказать и чем могу тебе отплатить за это. То уж не знаю», — растерялся мужчина лишь на мгновение. «Но я обязательно что-нибудь придумаю». «Можешь не стараться. Забудь. Как ты понимаешь, все это мне легко далось», — призывая в руку лук. «Мой лук отлично подходит для истребления зомби, а больше мне ничего и не нужно». Прапор, отстранившись от всего, начинает бережно рассматривать оружие, поднеся свечку к ним. Кажется, он уже забыл обо мне, раскладывая все по полочкам и тут же записывая в блокнот. Ох и бюрократ. «Эй, прапор, оружие никуда не убежит, его и потом можно разложить», — делаю замечание ему. «Ничего ты не понимаешь. Материальная база любит порядок», — не отрываясь от блокнота, бурчит себе под нос. «Ладно, раз мужик так сильно занят, подошел к другому столу, за которым тот только что читал, и начал доставать коробки с едой. Так, сладкие батончики в сторону, хлеб оставим, икру черную оставим, маслица не хватает». Пока он там возится с барахлом, я накрыл поляну и выставил на стол вискарь с коньяком. и, как ягодка на торте, воткнул ему в стену один артефакт электроподачи, а то темно, как в заднице. «Да будет свет!» — сказал я и напитал кристалл энергии на неделю вперед.